Возможно, это был один из самых несчастных английских королей. Вступив на престол в возрасте 9 месяцев, он всю жизнь был игрушкой в руках регентов и фаворитов. Он страдал безумием и был дважды низложен. Под конец жизни он оказался в Тауэре, где и был убит при загадочных обстоятельствах. Король-мученик. Король Генрих VI английский. У нас в гостях историки Елена Браун, здравствуйте, и Антонина Шарова, здравствуйте. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии статей об академике Евгении Космицком и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Неудачником его никто не называл, хотя жизнь действительно сложилась крайне неудачно и крайне трагично. Тем не менее, прозвище типа «простоватый», «неудачник» и так далее Генрих VI так и не получил в истории. Хотя мы знаем массу примеров, когда короли просто вот такими прозвищами обзаводились в дальнейшем, естественно, в литературе. Тем не менее, Генрих VI остался такой трагической фигурой, во многом непонятой, может быть, и современниками. Фигурой трагической, потому что, с одной стороны, человек, ребенок, лишившийся отца в раннем детстве, ему было 9 месяцев, когда умер его отец Генрих V, великий завоеватель Франции в том числе, практически получивший французскую корону или обеспечивший французской короной своего сына, того самого Генриха VI. От матери он был фактически отнят, потому что за воспитание его отвечали регенты, дядюшки. С другой стороны... По отцовской линии. Да, естественно, потому что мать была француженкой. С другой стороны, понимаете, получилось, что начало правления весьма успешное. И пока этот ребенок оказался под контролем своих дядей, практически до достижения совершеннолетия, Англия, в принципе, живет в состоянии относительного мира, группировки более-менее уравновешивают друг другу, и та борьба, которая идет, и даже те неудачи военные, которые терпит Англия на территории Франции, в частности, под Орлеаном, благодаря Жанне д'Арк, это все на самом деле не тотально и не является чем-то совершенно трагичным. Трагические моменты и трагические последствия будет иметь то нездоровье, которым по рождению обладал Генрих VI, и когда он действительно, так же, как и его дедушка, французский король Карл VI, окажется недееспособен, у него было психическое заболевание, вот с этого момента, конечно, жизнь в Англии и, собственно, английская история уже пойдет немножко по другому руслу, с чем, в общем, будет и связано такое активизация тех самых действий, борьбы группировок, которые выльются в войну или, более правильно сказать, в войны Рос. Война Рос. Традиционно так называют борьбу за английский престол между двумя ветвями династии плантагенетов, ланкастерами, одной из геральдических эмблем которой была алая роза, и йорками, наряду с другими геральдическими символами, использовавшими белую розу. После ряда сражений, переворотов и узурпаций на троне Англии оказался дальний родственник ланкастеров Генрих VII, Тюдор. Женившись на наследнице Йорков Елизавете, Генрих VII начал масштабную пропагандистскую кампанию, нацеленную на изменение представлений об истории Англии 15-го столетия. В результате период с 1399 года по 1485 года был провозглашен единой войной Рос, а Генрих VII – спасителем Англии. Впоследствии хронологические рамки конфликта были еще скорректированы. Здесь мне, конечно, хотелось бы уточнить просто по поводу его душевного состояния. По историографии написана, ну, практически целая литература о том, насколько же, собственно, Генрих VI был здоров психически. И варианты самые разные, практически диаметрально противоположные, начиная от той довольно благосклонной к нему версии, которую озвучила Антонина Владимировна, что в целом он был более или менее здоров, а потом в 1453 году сошел с ума, и заканчивая вполне солидными исследованиями, где оказывается, что он вообще был имбецилом и никогда не был способен не то что к управлению государством, а вообще к какой-то самостоятельной деятельности. Вот моя версия, она, наверное, все-таки ближе к психическому расстройству, потому что, мне кажется, здесь следует расстройство-нерасстройство мерить от того, способен или не способен человек, в принципе, к какой-то самостоятельной деятельности. Так вот, исходя из того, что мы знаем о Генрихе VI, доверить ему даже простейшее детское занятие английское, выпуску гусей, было бы невозможно, потому что он мог задуматься о чем-то своем, у него была какая-то своя логика. Он мог, допустим, во время заседания Государственного совета замечтаться, и корона с его головы падала, и если придворные ее подхватывали, ну, значит, хорошо. А если не подхватывали, то приходилось ее уже подбирать с пола. Он был весьма сомнительным королем, и, главное, абсолютно не вписывался в идеал эпохи. Королю надлежало быть воином. Это те времена. И отвечать на запросы эпохи. И не просто быть воином, а возглавлять войско и, главное, одерживать победы. По крайней мере, на все царствование Генриха VI так или иначе накладывает отпечаток славы его отца, короля Генриха V, который действительно и сумел удержать престол, и сумел одержать во Франции победы, и в результате по договору в Труа 1420 года добиться того, чтобы французская корона по наследству перешла бы к его сыну, вот как раз которому должен был быть этим правителем и стал, собственно, королем не только Англии, но и Франции Генрих VI. И вот это традиционное, что семейство Ланкастеров, короли династии Ланкастеров и Генрих IV, и Генрих V были прекрасными воинами, это то же самое было ожидаемо и от Генриха VI. Однако проявить свои воинские таланты этому молодому человеку, а затем и уже в период королевства совершеннолетнему человеку, никак не удавалось. Но вот то, что касается царствования Генриха VI, наверное, интересен более тот факт, это те люди, которые окружали этого короля. Будь он действительно серьезно болен, или наоборот, не столько болен, сколько по своему характеру не склонен, или действительно не может управлять государством, но около этого человека оказались чрезвычайно яркие личности, которые, собственно, и определяли эпоху. И этими личностями были не только мужчины, но и женщины. И в этом, наверное, привлекательность истории царствования Генриха VI, Генриха VI Ланкастерского, последнего из вот этой короткой плеяды чисто ланкастерских правителей. Наверное, можно начать прежде всего вот женскую такую линию с матери Генриха VI, это Екатерина Валуа, которая после смерти своего мужа, с кем она прожила недолго, после смерти Генриха V, вела, в общем, такой достаточно уединенный образ жизни до того момента, пока около нее не оказался выходец из Уэльса, принявший имя Оуэн Тюдор, и человек, который получил статус англичанина, от которого она родила детей. И вот это будет та самая линия, из которой впоследствии воплотится в жизнь династия Тюдоров. Надо сказать, что это уже говорит о том, что на самом деле женщина достаточно неординарная, потому что решаться на такие марганатические отношения, в общем, и скрывать их дано не каждому. был ли у нее выбор? Ведь парламент, страшась того, что вдовствующая королева имеет, стыдно сказать, всего-то 21 год от роду, то есть более чем способна к повторному браку, ей просто этот брак запретил. То есть за границу Екатерину Вала не выпускали, а внутри Англии ей было запрещено выходить замуж без согласия парламента, ну то есть практически вообще выходить замуж. Поэтому неудивительно, что когда в 1429 году она уезжает в Уэльс к своему, ну, видимо, его правильнее называть гражданским мужем, Оуэну Тюдору, то свои отношения они не регистрируют. Более того, ведь в 1436 году Оуэн Тюдор был арестован именно по обвинению в том, что он женился на матери короля без согласия парламента. И неизвестно, что бы из этого всего получилось, если бы Екатерина Валуа, которая после вот этого вот ареста отправилась в монастырь, если бы она не умерла в этом монастыре в результате неудачных родов. Кстати, рожая шестого ребенка от своего мужа. Ну, то есть Оуэн-то, он, конечно, утверждал, что они были женаты, но неизвестно, было ли это на самом деле. Ну, конечно, это одна из самых ярких любовных историй того времени. Все-таки королева и какой-то валиец, ведь с точки зрения англичан валийцы это, ну, не англичане точно, но, в общем, неизвестно, насколько они вообще люди, это какие-то дикари. Нет, ну для того времени уже не совсем так, и отношения с Уэльсом достаточно прочные. Другое дело, что действительно, по крайней мере, вот такая яркая личность, она присутствует. И само совершеннолетие Генриха VI, которое как раз и приходится на год смерти его матери, говорит о том, что вот заканчивается как бы судьба этой женщины, и начинается самостоятельная жизнь ее сына. Другой яркой личностью, во многом, опять-таки, сыгравший и очень серьезную роль в период царствования Генриха VI, да и, собственно, управлявший, это был человек, который управлял Англией, пытался управлять Англией, а то, что организовывал военные действия, экспедиции, это несомненно, стала жена Генриха VI, француженка тоже, Маргарита Анжуйская, из семьи крестоносцев. И надо сказать, что благодаря своей жене, ее энергии, предприимчивости, отваге, собственно, Генрих, наверное, и продержался так долго на престоле, и удавалось его вернуть на престол, потому что она могла привлечь на свою сторону тех, кого станут называть королевскими любимчиками, королевскими фаворитами. Она просила поддержки впоследствии у французского короля Людовика XI. Она возвращается с войском, когда Генриху грозит смерть, когда он находится в заточении. То есть на самом деле это вот была вторая женщина такая в его жизни, которая во многом определила эпоху и специфику царствования Генриха VI. Поэтому, понимаете, все время получается, что попытка наша говорить только об этом короле в итоге выльется в то, что мы все время будем говорить о тех ярких личностях, которые, собственно, рулили его царствование. Да. Часть историков, наоборот, обвиняет ее не в том, что она была спасительницей Генриха VI, а в том, что она была погубительницей династии Ланкастеров. Ведь прежде всего необходимо подчеркнуть, что такой вот гармонии в отношениях между мужем и женой, истинной супружеской любви, в этой паре, разумеется, не было и быть не могло, потому что Генрих VI был не только не очень здоров психически, он, ну, разновидности безумия бывают разные. Он еще и, в принципе, не очень интересовался противоположным полом, и к тому же внешне был человеком таким очень своеобразным, странным, который не мог пользоваться успехом ни у одной женщины. Он носил какие-то совершенно нелепые наряды, он... простите за такую вульгарную подробность, иногда слюни пускал во время разговора там, и так далее. А Маргарита Анжуйская – это редкий пример женщины по-настоящему выдающейся. Она была красавицей. Она была очень умна, у нее был очень сильный характер. И неудивительно, что, в общем, она не всегда была верна своему супругу. И есть даже такая версия, во всяком случае, слухи, именно современные слухи об этом ходили очень активно, что сын Маргариты Анжуйской, Генриха VI, он, конечно, сын Маргариты Анжуйской, но не Генриха VI, а ее фаворита. И вот роль ее в политической жизни тоже достаточно спорна, потому что в этот момент политическая система такова, что нельзя обидеть никого из могущественных лордов, поскольку за каждым из этих лордов стоит, ну, своего рода, наверное, даже мафиозный клан. И вот если король сильный, он может позволить вмешиваться в борьбу этих кланов, в соперничество. А если король слабый, он должен просто оставаться над схваткой и поддерживать баланс. А как раз благодаря тому, что Маргарита в эту борьбу вмешалась, что она стала активно покровительствовать Сафолку, Сомерсету и другим, получилось, что образовались обиженные, началась гражданская свара, и вот именно в этой сваре удержать престол Ланкастерам не удалось. После смерти Генриха V несколько человек, помимо короля, которому всего 9 месяцев, на самом деле несколько реальных политических фигур определяли политическую жизнь Англии и Франции. Прежде всего, это были братья короля, то есть дяди, братья умершего короля и дяди вот этого совсем юного принца, ну, теперь уже становящегося королем. Это прежде всего Джон Бетфорд, которому было дано наместничество во Франции, где он должен был продолжать вести военные действия, и Хамфри Глостер, которому давалось, наоборот, в управление Англия, где он и должен был наблюдать за тем, чтобы королевские законы выполнялись, был мир и спокойствие, то есть выполнять роль протектора, защитника королевского мира, пока не вернется как раз на территорию Джон Бетфорд. Был еще третий человек, также королевский родственник, но по старшинству как раз старший. Это епископ Винчестерский, звали его Генри Бофорт. Это тот человек, который несколько иначе, чем остальные, чем воины, видел, собственно, будущее отношений с Францией. И это будет тот человек, который во многом начнет вот эту вот политику мира, попытается начать политику мира по отношению к Франции. И вот эти три личности, особенно Хамфри Глостер, конечно, ужиться вместе и поделить власть абсолютно им было довольно сложно. Так что на самом деле борьба коалиций, борьба группировок при короле начинается очень рано. И всем понятно, что ребенок, хотя и маленький, но с каждым годом все яснее. Он болен, он нездоров, он плохо ориентируется вот в этом мире. И явно, что есть надежда, так или иначе, в какой-то момент получить престол. Потому что как долго проживет этот ребенок, особенно в условиях Средневековья, в условиях начала 15 века, да еще эпидемии чумы, которые повторялись в Англии на протяжении предшествующего столетия, конечно, никому не было известно. Всегда можно было надеяться, что удача повернется лицом кому-то из этих знатных сеньоров. Борьба за регенство вот в первые годы Генриха VI, она чрезвычайно интересна, потому что, прежде всего, эти трое, они очень не похожи друг на друга, как совершенно верно отметила Антонина Владимировна. То есть Хэмфри Глостер – это такой человек публичный, популист. Он постоянно выдвигал лозунги, которые понравились бы толпе. Он был хорош собой, складывал французские стихи, постоянно выступал с речами перед перед лондонцами, и им это безумно импонировало. Покровительствовал наукам, искусством. Но, в общем-то, его пользовался можно... Пользовался успехом у женщин. Конечно. Угу. И его можно назвать скорее, вот если бы он не был принцем крови, его можно было бы назвать политическим авантюристом. Потому что, допустим, его первый брак с... якобы Генегаусской, привел к тому, что он начал претендовать на Фландрию и практически разрушил те успехи, которые англичан были на континенте, потому что он вмешался в Столетнюю войну для того, чтобы лично себе, Хэмфри Глостеру, какие-то земли завоевать. Столетняя война – период наибольшего обострения военно-политического конфликта между Англией и Францией. Главными причинами Столетней войны стали притязания английских монархов на французский трон и наличие владений английских королей во Франции. Английские монархи желали вернуть принадлежавшие им до 13 века Нормандию и Анжу. Французские короли хотели отвоевать у англичан Гиень. Через систему союзов в Столетнюю войну были вовлечены почти все европейские государства. Военные действия велись на территории Франции с длительными перерывами и с переменным успехом. В итоге к 1453 году у англичан остался только порт Кале, который они удерживали до середины 16 века. Официальный мирный договор между Англией и Францией был подписан только в 1801 году. Бафор, это епископ Генри Бафор, это скорее такой утонченный политик, интриган, чем он только не отметился, гуситов призывал преследовать, кардинальскую шапку получил в 1426 году. Личности очень яркие, тем более вызывало у Глостера еще такое вот неприятие самой личности Бафора, то, что дело в том, что как епископ и как наследник многих семейных земель, Генри Бафор был очень состоятельным человеком. Это был человек, который не только на свои средства мог снарядить армию, что он, в принципе, и делал отдельные отряды, он очень активно спонсировал корону, то есть помогал английскому королю деньгами и отправлял, опять-таки, деньги на континент, чтобы продолжали английские войска сражаться. И на самом деле вот этот элемент зависти, кто сильнее, кто переиграет, кто же вот будет считаться главным протектором Англии, кто с кем будет считаться, кого будет слушать парламент, кто будет председательствовать в Королевском совете, конечно, то есть иметь возможность влиять и на назначение, и на должности, и иметь более высокий социальный статус. Конечно, это было очень важно, и эти три личности вели себя самым-самым непредсказуемым образом, вплоть до того, что в определенный момент... В 1426 году пришлось даже одному из братьев Джону Бедфорду приезжать из Франции и мирить, вот, в частности, Глостера и епископа. И тогда же состоялось заседание знаменитого парламента 1426 года. Иногда его даже называют там парламент дубинщиков или как-то так. Да, палочный вот, парламент. Палочный парламент, потому что, собственно, в парламент эти люди, эти предводители явились в сопровождении верных людей, вооруженных дубинками. Они, конечно, посражались, попытались взять штурмом Тауэр, поднять лондонцев на восстание. Каждый обвинял другого в том, что он действует не в интересах короля, но благо у короля не было собственных интересов. Так что палочный парламент – это скорее даже некая, может быть, разрядка в этом замечательном противостоянии. Реальное противостояние, настоящее, вызвало, в частности, и женитьба Генриха VI, потому что вопрос о том, кто же займет место королевы вот при таком юноше явно слабом, слабохарактерном, это был вопрос очень серьезный. И то, что в итоге женой становится француженка, в английском обществе воспринято было далеко не так положительно и далеко не всеми было воспринято. Принято положительно, как, может быть, мы можем думать сегодня. Потому что все-таки французы – это враги. Во Франции ситуация к тому времени, это начало 40-х годов 15 века, сложная. Англичане теряют там земли. Они потихоньку, но терпит поражение. Там были победы, но на фоне вот оттеснения англичан как-то малозаметные. И вот эти вот переговоры, которые пойдут, и сам факт, что английский король, который одновременно является коронованным королем Франции, вот это очень важно, потому что Генрих VI был действительно тем самым английским королем, который короновался французской короной, то есть он законный французский король. Тем не менее, вот этот французский брак вызывал у многих сомнения, стоит ли родниться с французской принцессой, тем более с близкой родственницей вот этого французского короля Карла VII, тем самым как бы признавая, что он тоже король, раз с его родственницей можно заключить династический брак. Так что тут была на самом деле масса возражений. Хуже всего было еще одно обстоятельство. Это то, что в ходе вот этих переговоров было решено, что Англия расстанется с территорией, оплачивая вот этот брак. И это графство Мэн, которое было давно спорным для анжуйцев и владетелей Нормандии, и теперь вот такой отказ от неких территорий, в общем, воспринимался, конечно, в английском обществе чрезвычайно негативно. Ну, это один из спорных моментов, опять же, потому что какого-то открытого договора вот о том, что англичане отдают Мэн в обмен на французскую принцессу, не было. Там речь шла о том, что брак с французской принцессой заключается для того, чтобы был подписан мирный договор между Англией и Францией. Они рассчитывали зафиксировать практически статус-кво. То есть, что у них останется все то, чем они реально владеют, все те территории, которые они реально контролируют, а их, в общем-то, немало. Это и Нормандия, и Гиене, и Гасконь, и Британь. И вместо мира вечного получилось всего-то навсего перемирие на несколько лет, которое, разумеется, никого не устроило. И к тому же Маргарита Анжуйская, она вызывала нарекания тем, что она, в принципе, не очень соответствовала образу королевы английской. Она слишком свободно себя вела, у нее был другой, ну, как бы мысленный код поведения. Все-таки она даже не француженка, северная француженка, где они больше похожи на англичан. Она из Южной Франции, где допустимо достаточно свободное поведение, свободное общение с противоположным полом. Я не имею в виду какой-то флирт, а вообще представление о том, что женщина и мужчина могут общаться на равных. Она из семьи сильных женщин. Ее прабабка в доспехах не то чтобы участвовала в сражениях, но показывалась на стене крепости, и солдат вдохновляла на бой. То есть она внешне не вписывалась. Она не вписывалась в образ королевы тем, что она не принесла приданое, а это обязательное условие. Ну и, наконец, она довольно долго не рожала королю наследника, а это уже вообще катастрофа, потому что в средние века нет понятия «бесплодный мужчина», есть только понятие «бесплодная женщина». То есть, если детей в браке нет, неважно, какой муж, всегда виновата жена. На этом фоне, естественно, появляется еще одна фигура, вполне, ну, так скажем, имеющая право выдвинуть свои претензии на престол. Тем более, что наследника нет, нет, нет и нет. И когда проходит длительное время, становится, как-то все начинают считать, что наследника и не будет. Кстати, недаром же Хамфри Глостер считалось, что он после вот этого короля Генриха VI станет наследником престола. То есть, в принципе, уже очередность была определена. Но тут появляется еще одна фигура, тоже очень яркая, человек, который считал, что и он имеет права для того, чтобы стать английским королем. Надо сказать, что он будет за эти права биться, положит свою жизнь за это право, ну и таким образом дарует право стать английским королем своему сыну. Речь идет о Ричарде Йорке. Ричарде Йорке, которого называли даже Ричардом Плантагенетом, потому что получилось так, что по отцовской линии он был из потомков Эдуарда III, а по материнской линии даже он принадлежал к семейству Ланкастеров и был потомком старшего брата Джона Гонта, то есть еще предка первого ланкастерского короля Генриха IV. Да. И вот появление вот этой фигуры и теперь уже ссоры его с ближайшими королевскими фаворитами, с людьми, которые определяли королевскую политику, в частности, и с Сомерсетом, и с Саффолком, уже вот это направление будет определять будущий конфликт и эпоху войн роз. И это было, конечно, очень серьезно. Ричард Йорк, он поначалу ведь даже не боролся за английскую корону. Здесь действительно окружение Генриха VI выступило как кузнецы своего собственного несчастья в дальнейшем. Потому что в Англии, как и в любой другой средневековой стране, распределение должностей, придворных должностей, осуществлялось не в зависимости от заслуг, не в зависимости от личной воли короля, а в зависимости от права рождения. То есть, если Ричард Йорк является близким родственником короля, если он имеет право на корону, как вот отметил Антонин Владимировна, и по отцовской, и по материнской линии, причем по материнской линии его право предпочтительно, то, естественно, он должен заседать в Королевском совете, и, естественно, он должен занимать какие-то выгодные придворные должности. Не обязательно четко определенные, но все-таки он должен принимать участие в политике. Тем более, что он человек еще и был необычайно богатый, чем подтверждалось вот это вот его право на участие в политике. А его от политической жизни практически отстранили. Отстранили, невзирая на его право рождения, невзирая на богатство и невзирая на то, что у него было множество сторонников. Потому что после смерти Хэмфри Глостера как раз Ричард Йорк унаследовал практически должность, пост главы вот этой вот противоположной, не королевской партии. И, естественно, он начал бороться сначала за то... Позиции. Да. Естественно, он начал бороться за то, чтобы его вернули ко двору и предоставили его место в Королевском совете и дали бы ему должности. Тем более, что без них как-то аристократы в 15 веке существовать не могут. Ричард Йорк-то и воспользовался тем обстоятельством, что накануне буквально рождения сына в 1453 году, в конце лета 1453 года, с Генрихом VI случилось обострение. И он, видимо, действительно уже оказался совсем больным человеком, и он становится, именно Ричард Йорк добивается того, чтобы стать протектором королевства, оттеснив тем самым и фаворитов при королевском дворе, и саму королеву, которая могла ожидать тоже какого-то своего участия. И, видимо, вот в этот момент, а сына еще нет, наследника, и непонятно, кто родится. Может быть, родится девочкой, и выживет ли ребенок, это все очень сложно. И как раз в этот момент вот возникает эта коллизия, что Ричард начинает, скорее всего, надеяться не только занять подобающее ему место при королевском дворе, но и надеяться на то, что каким-то образом все-таки удастся приблизиться к трону уже по-настоящему, а не только в виде просто еще одного знатного человека при короле. И он, конечно, прикладывает к этому очень много усилий. В частности, в результате всех этих событий один из королевских очень близких фаворитов и политиков, герцог Сомерсет, отправляется в Тауэр. То есть там на самом деле все очень серьезно было, и Ричард Йорк расчищал себе дорогу. Он обращается к парламенту. То есть он, в общем, получает серьезную поддержку, потому что в Англии тоже понятно, что вот этот король, который во Франции серьезное поражение, во Франции все потеряно. Уже земли. Король реально не управляет. Вот наследника пока еще нет. Надо найти того, кто мог бы все-таки выглядеть более похожим на сильного будет короля. На находясь в оппозиции, всегда очень удобно критиковать деятельность правительства. А деятельность правительства тогда была объективно нехороша. И вот, во-первых, из-за вот этих вот самых потерь во Франции, мы здесь пока еще не упомянули о том, что даже народное восстание разразилось, восстание под предводительством Джека Кеда, и непосредственным поводом к нему как раз стало то, что вот земли во Франции теряются, королевское окружение ничего не предпринимает. То есть тут, конечно, спорный вопрос, могли ли они реально эти земли удержать, но все эти тонкие материи, они англичан совершенно не интересовали, они считали, что удержать надо. К тому же чудовищная коррумпированность местной администрации, очень слабая королевская власть, постоянно растущие попытки королевских фаворитов раздобыть денег, естественно, за счет народа, общие вот эти вот беспорядки, то есть ситуация в Англии, она была плохой абсолютно во всех отношениях. Плохо было в экономике, плохо было в социальной сфере, в политике, и не случайно участники вот этого вот восстания под предводительством Джека Кеда, они как раз и требовали вернуть к управлению Ричарда Йорка, отозвать его из Ирландии и поставить его во главе королевской администрации, потому что Ричард Йорк... Не покушаясь непосредственно на короля. Ну а зачем? Король, он всегда свят для любых участников народного восстания. А Ричард Йорк, он как раз критиковал, говорил, что если ему предоставят власть, то он быстро вернет все владения во Франции, он тут же наведет порядок в сфере местного управления, и цены будут ниже, и жить будет лучше. Вряд ли он на самом деле был на это способен, потому что он был, в общем... средней такой политической фигуры, очень инертный, где-то даже флегматичный, но, тем не менее, критиковать у него получалось очень хорошо. Поэтому вот на этой волне парламент всегда был за него. Лондонцы его очень любили. То есть, когда Ричард Йорк начинает претендовать на регенство, по сути, борется королева и ее приверженцы, которых страшно не любят в Англии. И за то, что там есть королевский фаворит, герцог Сомерсет, который, может быть, был отцом принца Эдуарда, сына Маргариты, и за все хорошее. А с другой стороны, такой замечательный, популярный Ричард Йорк. Неудивительно, главное, что все на его стороне. Наш англичанин, не вот тот, который рядом с этой француженкой, да, а все-таки это вот наш англичанин. И, конечно, природный. То, что да, природный, и Плантагенет. Вот, понимаете, это все на самом деле очень звучит и имеет свой очень четкий ассоциативный ряд. Это для англичан, конечно, очень важно. И, конечно, для Англии вот эти события во Франции, о которых упомянула Елена Давыдовна, они ведь чрезвычайно печальные, по-настоящему печальные. С одной стороны, это потеря Нормандии, и англичанам уже известно, с каким пафосом и с каким блеском в Руан въехал король Франции Карл VII, и он уже совсем не похож на того буржского короля. У него нормальная, отлаженная система налогообложения, у него армия, которую он уже имеет, финансы, имеет возможность финансово содержать там 12 месяцев в году. Это потерянное Аквитания, совсем потерянное Аквитания, сданное Бордо. И даже попытка... Остается только Кале. И, кстати, помощь-то и пойдет только в Кале, потому что на то, чтобы и отвоевывать Нормандию, и отвоевывать Бордо, сил уже не хватит. Будет попытка отвоевать Бордо, и Бордо действительно на короткий срок перейдет в руки англичан, но старый знаменитый воин Джон Талбот, который окажется там и будет защищать Бордо, он уже тоже, понимаете, из поколения ушедших, уходящих воинов эпохи Столетней войны, презрительно относившихся к французам. Даже это сказалось в том, что он сделал очень серьезную тактическую ошибку. Он решил, что, ну, как всегда, мы сейчас против французской пехоты отправим конницу. Французы его совершенно замечательно обманули. Потом он попытался использовать лучников и предложил даже вот давайте организуем сражение наконец и сразимся вот так вот, как надо. А то вы сейчас очень стали как-то очень быстро французы передвигаться, англичане, вот не успеваем мы вас догнать и их сразиться. А французы сказали, давайте сразимся как надо, но английские лучники тут уже не успели подойти. Им дали остановку, на этой остановке на привале их, в общем, французы всех и уничтожили. We'll be right back. англичане, в общем, начинают понимать, что на самом деле вот такие, за такие потери кто-то должен заплатить. За то, что больше в Англии, во Франции, простите, англичанам не поживиться, за то, что торговля аквитанская, которая приносила огромные барыши, все уходит из рук англичан, за то, что земли Нормандии ушли из рук англичан, за это, конечно, должен кто-то поплатиться. Но, в общем-то, вот этим человеком и как раз объявляется герцог Саффолк, за что его сажают в Тауэр, и была сделана попытка предать его суду. А Генрих, вот здесь тоже очень важная характеристика этого короля, ведь настоящий король должен уметь защищать своих фаворитов, свою партию, своих приверженцев. Своих. Да. Если своих предают или не защищают, увы, это, конечно, слабый. Уменьшается. Оно не уменьшается, но свои начинают оглядываться, а не стоит ли подружиться с кем-то еще. Вот. У Генриха VI, у Маргариты, в общем, реально не получилось все-таки защитить. Все-таки пытались. Они пытались, но подвергся лорд изгнанию, во время этого изгнания он был убит, что тоже иногда странная относят... Странная история, как задержали корабль. Как задержали корабль, как, в общем-то, тем не менее, тело его все-таки вернули в Англию. Кто были эти люди? Некоторые кивали на Ричарда Йорка, что это было подстроено на самом деле, ему выгодно. Отрицать не приходится, но тут могли быть задействованы разные силы на самом деле. Йорк тут, может быть, был и не самым обиженным, хотя, конечно, наиболее заинтересованным в смерти этого лорда. Таким образом, лишившись такой серьезной поддержки в лице герцога Саффолка, Генрих VI столкнулся с очень серьезной проблемой. Кто, каким образом будет противостоять растущему уже стремлению Ричарда Йорка править в Англии, пусть не в качестве короля, но в качестве главного лица в королевстве. Но к этому времени уже может быть и в качестве короля, потому что как раз в 1450 году происходит вот эта вот странная история с убийством герцога Саффолка. А в 1451, в самом начале его, на заседании парламента, до того мало кому известный депутат от Бристоля Томас Юнг неожиданно выступает с очень громким политическим заявлением о том, что Ричард Йорк должен был быть не только признан наследником трона, но желательно вообще передать ему корону, так как Генрих VI не способен управлять государством, и вот эти вот территориальные потери – это яркое тому свидетельство. Вряд ли такое заявление оно было сделано Томасом Юнгом по инициативе только Томаса Юнга. Здесь, конечно, определенное согласование с Ричардом Йорком должно было быть. Поэтому еще с 1451 года уже идут активные разговоры о том, чтобы как минимум назначить Ричарда Йорка регентом. Потому что, по большому счету, даже в спокойном, более-менее здоровом состоянии Генриху VI регент требуется. А уже в 1455 году дело доходит до открытого военного противостояния. Вот 1453 год – это безумие Генриха VI. Он находился в состоянии безумия больше года. То есть за это время Ричард Йорк успел получить регентство, успел чуть-чуть к нему привыкнуть. И тут Генрих VI неожиданно приходит в себя, и мало того, что он приходит в себя, он узнает жену, сына, возвращает всех старых советников, и, по сути, все то, чего достиг Ричард Йорк, оно оказывается уничтоженным. И в итоге дело заканчивается попыткой судить Ричарда Йорка. За превышение полномочий? За превышение полномочий, за захват власти. Ну, в сущности, за государственную измену это очень широкое понятие. Под нее всегда все можно подвести. И вот, получив вызов на суд, Ричард Йорк уже понимает, что если он явится, то, в общем, неизвестно, чем закончится дело. Может быть, даже и смертным приговором. Поэтому он начинает собирать войска, и происходит первая битва так называемых Войн Росс, битва при Сент-Олбансе. Причем здесь, как как раз безумно четко проступает неспособность Генриха VI управлять государством. То, что он не просто не проявил себя как воин, а то, что он вообще не способен к войне по определению. То есть перед битвой Генрих VI даже топал ножкой и заявлял, что он покажет Ричарду Йорку, как восставать против короля. Но как только началось сражение, король впал в состояние какой-то прострации, фрустрации. То есть вокруг идет битва. А король не просто не сражается, он в каком-то не руководит. Да, он не руководит, не сражается. Хотя теоретически в тот период король должен первым идти в бой во главе своих солдат. Это еще не то время, когда король сзади войска. Но он просто стоит посредине поля боя, не обращая внимания на то, что происходит, с блаженной улыбкой на устах, получает рану совершенно случайную, потому что никто не хотел его убивать. И в конце концов дело заканчивается тем, что кто-то из солдат просто сердобольно завел его в ближайший дом. Это была битва на улицах городка Сент-Олбан, чтобы король не пострадал. Причем, чем дальше идет вот эта вот война, тем хуже. После еще одной битвы про Генриха VI как-то так забыли, в суматохе всем было не до него. Его нашли в паре километров от поля боя, он умудрился влезть на дерево, смеялся там, беседовал сам с собой, пребывал в очень хорошем настроении. Правда, увидев вооруженных людей, испугался, и где-то часа полтора его с дерева снимали, потому что он как-то не хотел слезать. Еще что это враги. Вполне возможно, хотя в тот раз это были друзья. Ну, на самом деле, битва при Сент-Олбансе стоила жизни одному из основных столпов, которые поддерживали Генриха VI, точнее, скорее, Маргариту Анжуйскую, и существующий строй – это лорд Сомерсет. И таким образом, в общем-то, ситуация начинает действительно выходить из-под контроля, и на стороне короля оказывается меньше сил, а в свою очередь Ричард Йорк получает все большую поддержку, потому что понятно, что это та сторона, которая выигрывает, которая очень деятельна. И, по крайней мере, он себя проявляет прекрасным воином, равно как и впоследствии прекрасными воинами будут его сыновья, что было тоже очень важно. Ну, вот здесь очень невыгодно картина развернулась с безумием Генриха VI, потому что как только Ричард Йорк выигрывает, как только он может получить эту победу благодаря своему мечу, Генрих VI повторно впадает в безумие. На этот раз оно длилось недолго, с осени 55-го года до февраля 56-го. Но, тем не менее, здесь ситуация, она вновь меняется в пользу Ричарда Йорка. То есть королеву Маргариту отсылают заботиться о сыне. Ричард Йорк получает из рук парламента должность регента, и вроде бы сражаться не за что. А в феврале Генрих VI снова приходит в себя, и снова оказывается, что он возвращает, естественно, свою жену к власти, всех соратников, и ситуация вновь оказывается практически такой же, причем Генрих VI, он весь трагизм положения просто не осознает. В 1456 году происходит замечательное событие. Генрих VI практически приказывает лордам примириться. И они действительно мирятся, потому что королевская воля закон, и нужно как-то уважить желание монарха. Торжественная служба в соборе Святого Павла, куда Ричард Йорк входит под руку с королевой Маргаритой, причем по отзывам современников они друг друга настолько терпеть не могли, что даже смотрели в разные стороны, и лица их кривились от неприязни к друг другу. Ну, а король считал, что он всех помирил. Ну, а дальше, несмотря на то, что Генрих VI в очередной раз возвращается к жизни и попытался даже избавиться от Йорка, и самое главное, попытался, точнее, не он, а даже больше по настоянию Маргариты, в парламенте была сделана попытка установить, что все-таки не Йорк будет следующим королем Англии, с чем уже все свыклись, а следующим королем Англии будет все-таки сын, законно или незаконно рожденный, тут в данном случае не важно, но все-таки будет сын Генриха VI. Генрих признал, во всяком случае, по крайней мере, Генрих, да, это признавал, и это решение вот даже проводят через парламент, но затем Йорк уже не слагает оружие, и битва 1460 года, очень важная битва, битва при Нортгемптоне, она оказалась для короля тотальной, потому что король попадает в плен, потому что королевская армия терпит поражение, Маргарита была вынуждена бежать в Шотландию, и кажется, в общем-то, все. Йорк обращается к парламенту, и парламент признает, что да, вот короля мы сейчас свергать не будем, он доживет свое, не надо, да, помазанник Божий, не надо лишний раз трогать. И так уже, тем более, что править он все равно не может, не пусть может. Посидит на троне. Да, пусть посидит на троне, не надо всякие будить грустные воспоминания о предшественниках, умиравших в Тауэре по неизвестной причине. Но самое главное, что следующим будет Ричард Йорк. И кажется, он, в общем-то, всего добился. И судьба так поворачивается, что следующие военные действия, на которые провоцируют Ричарда Йорка сторонники короля, и следующая битва, и здесь Ричард Йорк погибает. И, в общем-то, все, что вроде бы было сделано, все, чего он добился, на самом деле вот... Случайным образом или просто... Нет, он погибает в битве, как воин с мечом в руке, то есть здесь никаких... Не повезло. Ну, как не повезло? Серьезно, битва-то выиграна. Следующую крупную битву в феврале 1461 года, битву при Мортимер-Кроссе, выигрывает уже старший сын Ричарда Йорка, будущий король Эдуард IV. И Эдуард тогда еще просто Йорк, герцог Йорк, он вступает в Лондон, и горожане приветствуют его с большим энтузиазмом, потому что лондонцы, они всегда в этом противостоянии были на стороне сначала Хэмфри Глостера, потом Ричарда Йорка, потом его сына Эдуарда, и депутация горожан приходит к Эдуарду IV, торжественно просит его принять корону. Он милостливо соглашается. Эдуарду Йорку. Причем он, это молодой король, ему там 19-20 лет, молодой юноша, еще не король. Он уже прославился в битвах, он здоров, он явно наследник вот такой великолепной линии предков и традиций, да. И понятно, что он не допустит, чтобы при нем были вот те самые фавориты, которые были при больном короле Генрихе VI. Вот кажется, что это вот что-то будет по-новому. Вот будет вот этот замечательный юноша, и все будет по-новому. Королю Генриху VI приходится вместе с Маргаритой, они бегут в Шотландию, потом во Францию для того, чтобы найти какую-то помощь. В смысле, Маргарита во Францию? Маргарита во Францию, да, отправляется в поисках помощи, потому что средств нет, денег нет, армии нет. Все это надо все-таки престол как-то удержать. И, скорее всего, конечно, здесь уже сама Маргарита думает не столько о своем муже, вот таком больном, сколько о сыне, конечно. И именно его она хочет все-таки восстановить на престоле, несмотря на все решения парламента, прекрасно понимая, что в любой момент это можно изменить. И вообще это время, когда все-таки пока не парламент решает окончательно, кто есть король, а время, когда сила того или иного человека, ну, действует на решение парламента. Так что можно попытаться повернуть вспять. И здесь возникает фигура еще одного ярчайшего человека эпохи. Это граф Варвик, глава семейства Невиллов, очень состоятельный, очень известный человек, которого впоследствии прозовут, как раньше, по крайней мере, говорили, делатель королей. Потому что он и блестящий воин, он совершенно исключительный политик, дипломат, по своему характеру, наверное, весьма похожий на Людовика XI, короля Франции. Тоже такая хитрость присутствует. Хотя, конечно, есть и чисто английские черты. Тем не менее, способствует возвышению сторонников Йорков еще и то обстоятельство, что, получив английскую корону, Эдуард IV Йорк, объявляет законы об опале, в результате чего проходят массовые конфискации земель. Поэтому сторонники Йорков обогащаются, и обогащается сам король. И та проблема, которая была у Генриха VI, финансы, никогда нет денег, для Эдуарда IV она снимается. То есть он, по крайней мере, имеет в своем распоряжении значительные финансовые средства и может позволить себе вознаграждать своих сторонников и не взимать лишние платежи с народа, что, конечно, всех устраивает более чем. Но как раз именно Варвик и стал тем человеком, ссора с которым доставила массу неприятностей вот уже утвердившемуся королю Эдуарду IV. И Потому что в отсутствие Маргариты Генриха опять взяли в плен. Конечно. Да, и посадили, да, бедного, и посадили в Тауэр. Ну, бедного, так, кстати, да, особенно там, предательство. Не угнетали. То есть он был настолько неопасен, что ему позволяли принимать посетителей, никогда не содержали его под замком, какой-то небольшой штат слуг у него был, его кормили хорошо, одевали не хуже, чем раньше. То есть, ну и потом все-таки заключение. Эдуарду Йорку не нужна была слава человека, который убил законного короля. Это, в этом на самом деле необходимости не было. Обретя такого нового союзника, Варвик, поссорившись с Эдуардом IV, и в результате вот этой ссоры последовала очень серьезная измена, потому что это сильнейший все-таки человек в королевстве, и за ним стоят многие силы, у него еще есть братья, один из них, как-никак, архиепископ Йоркский, другой знатный воин Монтегю со своей армией. И вот эти уже соединенные войска Варвика и Маргариты делают попытку в очередной раз в 70-м году, высадившись на территории Англии, вернуть на престол Генриха VI. И эта попытка удается. Что самое удивительное. Ну, тут во многом военное счастье, как всегда, это в войнах рос, происходило. То есть Эдуард IV, он вынужден бежать на континент, причем даже без вещей, вплоть до того, что за переправу во Франции он расплачивался меховой накидкой, единственной ценной вещью, которая нашлась во всем его отряде. То есть действительно Орвик, он создатель королей, потому что сначала во многом при его поддержке Эдуард IV становится королем Франции, затем Орвик ссорится с Эдуардом IV и мирится с Маргаритой, что, кстати говоря, было непросто. Ему пришлось 15 минут просить у нее прощения на коленях за все то, что он сделал против нее до того. А потом он возвращается и сажает на трон Генриха VI. Здесь именно такая пассивная конструкция уместна, потому что Генриха извлекают из Тауэра, сажают на трон, где он в качестве некой декоративной фигуры присутствует. Всеми делами заправляет Орвик во Франции. И в конце концов военное счастье тоже снова оказывается не на его стороне. Эдуард IV собирает войска в Бургундии, высаживается в Англии, одерживает целый ряд побед. Сначала над войском Орвика, причем сам Орвик гибнет на поле боя. Затем над войском королевы Маргариты, которая также высаживается в Англии. Она очень долго медлила, видимо, не доверяла Орвику, никак не решалась переправиться в Англию, но когда решилась, то дело закончилось поражением. И главное, что в этой последней битве, вот этого вот периода войн Рос, в битве при Тьюксбери в 1471 году гибнет единственный сын Маргариты Анжуйской, принц Эдуард. Маргариту пленную привозят в Лондон. И в ту же самую ночь, когда праздничный королевский кортеж после вот этой вот битвы прибывает в Лондон, умирает Генрих VI в Тауэре. Загадочно. По официальному диагнозу – от сердечной меланхолии. Трагично заканчивается история Генриха VI. Он умирает действительно в Тауэре, погибает его сын, проживет еще какое-то время во Франции Маргарита, но уже, естественно, никакой роли она играть не будет, и ей не за что бороться, потому что сын погиб. Не для кого, да. Да, ее полностью это сломило. И таким образом Англия вступит в эпоху правления Йорков, но которая на самом деле переживет так же, как и начало правления Ланкастеров, такую эпоху взлета, а затем наступит очередная эпоха кризиса. Но это уже тема для наших следующих встреч. А сейчас наше время к сожалению, истекло. Большое спасибо вам за очень содержательную беседу. Позвольте с вами попрощаться в надежде, что вы снова придете к нам рассказать о дальнейшем развитии истории Англии. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся совсем скоро на нашем канале, когда будем вновь совершать путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!